Алло, Валь, привет. Чего тебе? Я вот сейчас с тобой поговорит человек. Мария ее зовут. На черт она мне нужна. Но она просто твоя поклонница большая. Понимаешь? Я не актриса, и никакие поклонники у меня не могут быть. Не, просто ты звезда. Вот сейчас она поговорит. Алло. Привет, Валюша. Как поживаешь? Зачем тебе? А ты зачем на меня милицию натравила? Я ж твоя ярая поклонница. Натравляла и буду всегда натравлять. Да. Чтобы отстали. А зачем? Бандит, зачем любит. Мы же любим тебя. Мы же любим тебя. Да что? А да. Мне ваша любовь не нужна. А если я лесбиянка? А? Чего? А если я лесбиянка? И полюбила тебя за это? Я тебя сразу уебу, блядь, топором. За что? Покажу такую лесби, блядь. А разве это плохо? Иди нахуй, развратница ебаная. У тебя в пизде ковырялись когда-нибудь? Развратников надо душить, блядей. Алло, Валь. Но она просто тебя полюбила. Она тебя полюбила, понимаешь? Пошел ты с ней нахуй. Валя, можно у тебя в киске поковыряюсь? Алло. Черти грязные, безбожники. Фу, гадость. Валь, ты просто не понимаешь. Алло, Валентина. Чего тебе? Ну что кидаешь трубку? А нахуй вы мне нужны? Ну, Валя, я тебя люблю, но ты почему так со мной? Алло. Валь, ты понимаешь? Зато я не люблю. Понимаешь, она тебя любит. Она я готова тебе... Лесбиянки-то квар... природным. Пошли нахуй, суки развратные. Валентиночка, давай-ка я приду в койке поковыряемся.